Стасу Вероника позвонила поздно вечером. Хотела было извиниться за задержку, но куратор как мысль ее прочел. «Не извиняйся, тогда же лучше. У тебя все нормально?» «Ага, тогда до завтра». Они договорились, что Стас приедет в 10 утра, подхватит ее у парадной и отвезет в студию. Модель же доберется своим ходом. Вероника не стала гадать, почему так. Может, натурщица живет рядом со студией? Ей-то какая разница? Студия Стаса, занимающая мансардное помещение с большими окнами под углом и скошенной крышей, заставила Веронику потерять дар речи. Она прикинула возможную стоимость аренды или выкупа в собственность, центр города, площадь метров 100 квадратных, если не больше, и пораженно захлопала ресницами. Куратор тем временем провел ознакомление с пространством, показывая, где стоят станки, где раковина для промывки кистей, где можно взять чистые холсты в подрамниках, где уголок задумчивости. «Располагайся», — развел руками Стас, когда тренькнул звонок. «Наша натура? Пойду впущу». Вероника покивала, соглашаясь. Как-то скромнее она себе представляла студию живописца. «Я же просил убрать лишний свет», — злобно прошипели за ее спиной, отнюдь не девчачьим. Почему-то Вероника вбила себе в голову, что моделью будет девушка, голосом. Она обернулась. На пороге студии стоял тип в черном, в солнцезащитных очках и с черным же футляром для гитары. Гримаса на его лице отражала крайнюю степень омерзения. «А я просил надеть что-то кроме черного», — безмятежно откликнулся Стас, — «раз ты хочешь портрет во весь рост». Что за хрен с горы так рвалось с губ Вероники? Но она стойко удерживала себя в рамках. Позорить Стаса не хотелось. «Я и надел», не прекращая годливо морщиться, тип потянул вниз молнию на ветровке. «Куртка? Летом? С капюшоном? В Кащенко? День открытых дверей?» Все больше диву давалась девушка. Под ветровкой обнаружилось что-то оранжевое. «О, цвет солнца, который ты так...» Художник не закончил фразу, оставив Веронике еще один повод для удивления. «Дым и пламя. Биколор георгиевской ленты», — гневно с напором высказал тип. «Цвета пороха и огня. Мы тут о колористике дискутировать будем? Или ты уберешь уже чертов свет?» Стас, не прекращая ухмыляться, развел руками. «Заказчик всегда прав, особенно если он знает такие умные слова. Поставим ширмы, так ты не будешь видеть окна, а нам хватит освещения. Добро?» «Поторопись», — поджал губы клиент. И все это с таким видом, будто Вероники не то что в помещении, в природе не существовало, хотя расстояние метров в 5 исключало возможность для девушки быть незамеченной. «Так», — художник оглянулся, — «для начала, Ник, это Валентин. Охотнее откликается на Вал. Вал, это Вероника. Для знакомых Ник». Девушка кашлянула. «Ник?» Так звала ее Аня. Та, которую недавно пришлось навещать в больнице. Вообще, положила начало в традиции Галка. В ее устах имя звучало с намеком на то, что носительница его та еще пацанка. И отчего-то именно это сокращение ушло в люди. Но Вероника не могла припомнить ни единой ситуации, где бы преподаватель назвал ее не по фамилии. Стасу виднее, решила она и молча кивнула. Право, не руку же для поцелуя подавать. Взгляд ее автоматически метнулся в сторону угла с раковиной, чтобы, если этого типа потянет на странности, руки после этого дела помыть. «Здрасте», — сквозь зубы процедил клиент. «Итак, раз вы сказочно рады знакомству», — потирая ладони, сказал Стас, — «займемся подготовкой. Ник, на тебе фон, а мы пока подтащим ширмы». Минут 10 спустя начальные приготовления были окончены. Ширмы загораживали неприятственное для клиента солнце. Сам он снял, наконец, ветровку и очки, оставшись в широких черных штанах с кучей карманов и оранжевой футболки. Фон, подобранный Вероникой, Стас по раздумью забраковал, заменив на нейтральный серо-зеленый. Портрет не парадный, так что обойдемся без ступеньки. На ходу комментировал художник, ставя перед ширмой с фоном круглый табурет. «Усаживайся». «Ага, нормально. Прими удобную позу, тебе так долго сидеть». Парень без защитных атрибутов, выглядевший вполне нормальным, если не считать гримасы на физиономии, спокойно отнесся к тому, что его двигают, меняют положение рук, ног, плеч. Он морщился, но терпел. Срепив из заказчика нужную форму, Стас приставил сбоку электрогитару, извлеченную из чехла. «Изгиб есть? Нам бы чем-нибудь занять твои руки». Художник потер подбородок. «Гитару не предлагай, заслонять туловище не хочу». Парень молча достал из кармана губную гармонику. Вопросительно поднял бровь. «Достойно», — хмыкнул Стас. Снова поправил положение рук и пальцев модели. «Ник, раскладываемся». Вероника пыхтя подтащила станок. Походила, примериваясь, чтобы выбрать ракурс. «Знаете», — определившись с рабочим местом, выпалила она, «меня не покидает ощущение, что мы в дешевом фильме о вампирах и оборотнях. Один боится света, второй с вдохновенно хищным взглядом. А я тут в качестве выпивки для первого и закуски для второго». Мужчины на пару загоготали. Затем Вал широко открыл рот, показывая зубы, белехенькие, с клыками нормальной длины. А Стас, подойдя, приложил тыльную сторону ладони к лбу студентки. «Я не больная», — по-доброму огрызнулась девушка. «Просто фантазия разыгралась». «Фантазия для художника — качество полезное», — проговорил Стас. «Работаем. На будущее. Ник, никогда не соглашайся писать портрет по фотографии». Куратор, мягкими касаниями, наносящий на холст эскиз углем, решил, судя по всему, не давать заскучать и модели, и студентке. Потому как фото – это статика. Оно ничего не дает, кроме плоской картинки. Оно всегда в настоящем. Ты не прочтешь по нему прошлого или будущего, не увидишь личность. Остапа понесло, украдкой вздыхала Вероника. Порой в училище Стас начинал выдавать сходные по стилю наставления, особенно на волне творческого подъема. «Так что сколько бы тебе ни предлагали, – продолжал художник, – не берись. Портрет по фото, как, по-моему, сродни шарлатанству. Вал, а ты не хочешь сделать лицо попроще? Подумай о музыке, что ли? Нам тебя увековечивать, а ты кривляешься». Парень зыркнул, но постарался расслабить лицо. Вышло не ахти, но все лучше, чем было. «Возьмем Вала. Он музыкант, гитарист, ненавидит прямой солнечный свет и открытые пространства». Стас отодвинулся от своего станка, сощурился. «Еще он играет в составе группы. В каморке, что за актовым залом». Зазвучала в голове Вероники старая-старая песенка. Репетировал школьный ансамбль. «Не надо брать Вала», – пробурчал солнце-ненавистник, возвращая на лицо мину, «я встретил скунса. Эти ваши богемные извращения без меня». Стас хохотнул. «Группа начинающая, но за ее раскрутку взялись знающие свое дело люди. Так что успех Вала почти гарантирован. Вокально-инструментальный». Клиент закатил глаза. «Называется группа небезынтересна». Стас прервался, что-то поправляя в наброске, под названием «Молодость». «А социальность?» «А похоже», – заулыбалась девушка. «Что из этого ты бы узнала, глядя на фотографию?» – обратился к студентке куратор, уже взявшийся за кисть. «Что наш клиент похож на наркомана и жуть как любит морщиться?» – пожала плечами Вероника, не отрываясь от работы. «Ну и намек от гитары был бы прозрачен, как растворитель». «Я не только на гитаре играю», – высокомерно обозначил натурщик. «Вообще, почти на всем». Он умел играть на баяне. Девушка прыснула со смеху, затем вскинула руки. В правой был зажат карандаш. Чтобы ее тут и не прикопали от обиды, кто знает, на что способен соло-гитарист. «Я о своем», — оправдалась она. «А на баяне или гуслях умеешь?» «С практикой, хоть на арфе», — уверенно парировал парень. «Сеанс позирования проходит веселее, чем я думал». Вероника представила, как Вал щиплет струны арфы, а на лице его все то же выражение. «Я встретил скунса». «Мде!» Чтобы не заржать в голос, ей пришлось закашляться. «Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость». «Вал, так и смотри», — вскинулся Стас. «Спокойный, уверенный взгляд, без нездоровой мимики. Ник, ты молодец, растормошила его на правильные эмоции. Как там у тебя процесс?» Только добралась до красок, порыв веселости затух. «Ничего, Вал у нас никуда не торопится, и лучше хорошо, чем быстро, да, Вал? А после того, как ты неделю меня динамил, — вскинул брови парень, — конечно, куда Валу торопиться?» С нормальным лицом смотреть на модель было не тошно. Черты лица у парня были интересные, не столько по отдельности, сколько комплектом. Глаза светло-карие, они казались бы теплыми, если бы он смягчил взгляд. Нос чуть длиннее и был бы уродливым. Высокий лоб, когда его не портила складка посередине, придавал вид человека мозговитого, а квадратный подбородок, такие еще принято льстиво назвать «волевой», благодаря четко очерченным скулам, не давал сравнения лица с кирпичом. Живость лицу придавали брови, густые, очень темные, значительно темнее русых волос, асимметричные, одна выше другой, и даже изгиб у них был не одинаковый. «Только ради этих бровей стоит потерпеть его гадские замашки», — кивнула сама себе Вероника, сравнивая модель и карандашный набросок. «Интересные лица для живописи намного предпочтительнее красивых. Это Стас втолковал еще на первом году обучения. Хоть бы в конце не напортачить, а?» Надежда хоть и слабая все же теплилась. Сеанс продлился 3 часа с несколькими краткими перерывами. Живописцы позволяли натуре размяться. Все же при неподвижном сидении тело затекало изрядно. Новая сессия позирования назначена была через 3 дня. Раньше Валу не позволяли дела музыкальные. Все 3 часа болтали без умолку, в основном заводил разговоры Стас. На обратном же пути куратор, будучи человеком принципиальным, настоял на обратной доставке студентки до дому. Вероника молчала. Нет, вопросов на языке вертелось множество, но все они могли подождать. Девушка устала от разговоров. Только для одного вопроса она сделала исключение, и то под самый конец поездки. «Стас, что будет с Аней Потаповой?» «Ничего, глухо, не иначе охрип», — ответил куратор. Ей бы и не было ничего. Про отчисление с ней говорили для острастки, не более. «Ясно», — облегченно выдохнула Вероника. «Это хорошо». По просьбе девушки Стас высадил ее у кондитерской. Той неожиданно захотелось сладкого. Оттуда Вероника вышла с улыбкой, а также с творожным тортиком, с крыжовником и лимонной цедрой. Перед тем, как подняться на лифте на свой этаж, Вероника дошла до почтовых ящиков. Их ряды гнездились на пролете между 1-м и 2-м этажами. Нашла нужные ей цифры и с несказанным удовольствием закинула в ящик счет-смету с прикрепленным листочком, на котором написала номер квартиры. С не меньшим удовольствием, правда иного толка, девушка смела пол торта, дома у компьютера расположившись, запивая сладкое свежесваренным кофе и изучая описание новых умений, из коих предстояло сделать выбор. Сначала она хотела отложить это дело, может, до проявления всего списка, но тортик располагал к посиделкам, так что... Первонаперво Вероника нашла информацию по счетам, огненному счету и воздушному барьеру, и выдала стройную словесную конструкцию, лишенную цензурных лексем. У огневиков и воздушников в заклинательном арсенале было по нескольку защитных спеллов, и часть их была завязана на интеллект. Но именно те, что система предложила девушке на выбор, к таковым не относились. Огненный щит давал защиту от дальних, стрелы, болты, дротики, метательное оружие, а так, плюс 20% неповышаемо. Это, как убедилась Вероника, относилось ко всей выборке умений. Мгновенное применение, срок действия – минута, откат – 5 минут. Просто, хорошо и быстро, но не то, что нужно. Воздушный барьер действовал аналогично, только повышал защиту от ближних атак. Уныло. «Иди ко мне, мой сладенький», в поисках утешения. Разочарование было сильное. Вероника потянулась за новым, заранее отрезанным кусочком торта. Роем дальше. Дальше, которое предстояло рыть, называлось «выжженной землей». За этим названием могло скрываться все, что угодно, вплоть до Армагеддона, в усеченном формате. Поэтому заклинание вызывало у девушки повышенный интерес. Но ожиданиям не суждено было сбыться и на сей раз. Аое умение вызывало огонь на участке в 5 метров. Диаметром вокруг кастующего урона это огонь не наносил, но делал невозможным применение каких-либо физических, магических, всех умений на этом участке земли на 10 секунд от момента активации. Полчаса отката и вовсе заставляли задуматься о том, надо ли оно заклинание-то магу. Хотя в теории, возможно, были какие-то комбинации с выжженной землей и чем-нибудь еще из огневых умений. Но досконально скиллы каждого игрового класса Вероника наизусть не знала. Девичья память, как говорится, не способствовала. А вот от описания очищающего пламени у девушки глаза загорелись. Мгновенно. Откат 15 минут. Цель на себя снимает разом половину здоровья, максимального, а не текущего, и любые негативные эффекты. Кому-то это умение могло показаться чушью на грани с самоубийством, но любые негативные эффекты – это и стан, и паралич, и окаменение, словом, все то, что невозможно снять с себя дланью очищения, находясь под воздействием стана, паралича и так далее. Да, очищающее пламя не всегда применимо, но может и исход боя переломить, если удачно использовать. «Хочу!» – поставила мысленный штампик Вероника, аккуратно подцепив вилочкой кусочек торта. Пришел черед тумана. Еще одного дареного коня, который оказался схож с выжженной землей. Тоже АОЕ, тот же радиус, тот же срок действия и даже откат такой же. Но действие почти противоположное. Находясь на пятачке, покрытой туманом, призыватель тумана получал усиление силы магии на 20%. Вероника аж языком подсокла. Не ожидала она на такой спелл наткнуться. Ну и последним в списке шел встречный ветер, ожидаемо мгновенный в применении. Ветер отталкивал от применяющего любое количество целей, в том числе и дружественных, на 2 метра. Откат 5 минут. Девушка отставила чашку, отодвинула пустую уже тарелочку и задумалась. С одной стороны, это был шанс выйти из окружения, хоть и сомнительный. 2 метра – малое расстояние. С другой, если отталкивать именно врагов, а не соратников, и в заранее выставленную трясину, могло получиться нечто путное. Туман был хорош всем, кроме ограничения на перемещение из покрытой им области. Минус маневренность, ну, еще срок действия и откат подкачали, но это в частности. Встречный ветер, ситуативный, чуть более, чем полностью мог спасти теоретически от атаки нескольких врагов разом. Что же выбрать? Мужественно унеся на кухню и убрав в холодильник остатки торта, Вероника выбрала... Зал яда. Думы, планы, метания – их можно было отсрочить. Зал яда оказался комнатушкой, каменным мешком с низким потолком. На потолке то ли росли, то ли были закреплены зеленые светящиеся кристаллы. Хоть какое-то разнообразие свечному освещению подгорных пещер. И кристаллы эти помогали разглядеть 3 высеченных фигуры по одной на стену, кроме той, что отдана была под вход. Ни фрески, роспись не использовалась, только глубокие насечки на каменной поверхности. Петроглифы, вспомнила название девушка, фигуры напоминали человеческие, но грубая техника исполнения оставляла простор для фантазии. А потом из насечек потек буро-зеленый дым, превращая каменный мешок в газовую камеру. Сообщила Хейт разработчикам, что она о них думает. По ощущениям, это была самая поганая смерть из всех испытанных за шаг познания. Зато по времени самая быстрая. Ядовитый дым наносил мало урона, зато его дыма было много. Эффекты стакались. Продолжала высказываться адептка уже в круге воскрешения. Зал яда неприятен, но пользу приносит огромную. По-своему истолковала восклицание пришлой Тариша. «Ты вытерпела и больше, не сходи с пути». «Я и не собираюсь», — уверила Хейт, снова припоминая подводную лодку. «Тогда идем». Оповещения, полученные за новую мучительную гибель, отличались от системок за другие залы. Точнее, достижение-то только названием отличалось. Девушка аплодировала составителям переводчика. «Я дожор» называлось достижение. А вот пассивка и свойствами тоже. «Невосприимчивость к ядам добавлена. Невосприимчивость к яду пассивная. Урон от ядов природного происхождения. Не относится к ядам, производимым, выделяемым монстрами, экстрактам, вытяжкам и любым ядам, созданным при помощи алхимии. Уменьшен на 20%. Игнорирование магии Земли увеличено на 5%. Возможно, дальнейшее улучшение способности». Тариша решила разъяснить для себя неясные моменты Хейт. «Я представляю себе природный холод, от которого плохо, как в зале льда. Даже жар зала огня могу соотнести с реальностью. Но зал молний и зал яда для меня загадка. Разве с чем-то подобным можно столкнуться в природе? Области, покрытые льдом, с буранами и вьюгами, вполне могли встретиться в северных локациях. Почему нет? Ведь есть же Арктика и Антарктика на Земле. Аналогии могут существовать и на Тионее. Вулканы или лавовые реки – примеры природного пламени, также реалистичны. О яде и молниях девушка думала, но синонимичных условий в природе Тионея ей найти не удалось. Хотя касательно молний воображение рисовало грозу, но гроз Хейт не видела восхождения ни разу. Сухие грозы в пустынях и многодневные морские штормы. Тут же опровергла ход мыслей квартиронки Бестия. Ядовитое испарение болот, низина последнего вздоха тому пример. Залы не дают того, что не может дать Тионея. «Ага, значит, эти природные явления привязаны к областям», – покивала девушка. «Теперь все сходилось». Финальный парад системных сообщений из 3 штук, но вместо привычного оповещения о первом достижении система предложила кое-что новенькое. Хейт получила спустя 12 с лишним часов непрерывной цепочки из агонии и смертей. В некотором роде это был рекорд по быстроте. Способность «Невосприимчивость к яду» улучшена. «Невосприимчивость к яду» – пассивная. «Яды природного происхождения не относятся к ядам, производимым, выделяемым монстрами, экстрактам, вытяжкам и любым ядам, созданным при помощи алхимии. Более не действуют на вас. Игнорирование магии Земли увеличено на 25%. Достигнут максимальный уровень развития способности. Прогресс достижения – ядожор. Уровень достижения – 5-й. Познав мощь стихии, вы научились ей сопротивляться. Устойчивость к магии Земли увеличилась на 25%. При соприкосновении с ядом, ядовитым веществом, существует крайне малая вероятность усилить персонажа. Награда за получение максимального уровня достижения – том «Дневник мудреца» – 1 штука. Выберите способ доставки – том будет доставлен вам по почте или добавлен в личную банковскую ячейку. Невозможно, если персонажем не зарезервирована ячейка в банке. Выбор предлагалось сделать сразу. Оповещение без него не убиралось, а гномий банк был далеко, что плохо стыковалось с любопытством. Но уже занесенную руку адептка одернула. Однажды ей попадалась книжка со схожим названием. Книгу можно было применить, выбрав опыт или очки характеристик, но никто не гарантировал, что нынешний том будет таким же. А она тут часто умирает. Право, не просить же дроу взять на хранение еще один предмет. И только из-за того, что не сумела сдержать в узде интерес. И Хейт выбрала доставку в личную ячейку. Титул «Стоик, доступна к активации». Пройдя через испытания, с которыми не сравнятся огонь, вода и медные трубы, вы закалились. Расход бодрости на любые действия происходит медленнее на 10%, гласило 3 сообщение. Вообще ей было обидно. Умений не предложили новых, а она успела привыкнуть к этому типу плюшек. Первого достижения тоже не дали. Титул, который Хейт применила тут же, слот под него пустовал, так что не применить было бы глупо. Как-то не сказать, чтобы особо впечатлял. Строчка про поглощение ядов вообще была такой информативной, что вспоминалось изречение Стаса, принадлежащего к миру реальному, о смешении цветов на одном студенческом полотне с композицией «Без бутылки, желательно литровые, со спиртом не разберешься». И самое неприятное чувство «я это сделала» не было. Одна опустошенность. «Выход», – скомандовала адептка, осознав, что к новым шагам испытаний бестия сегодня просто не готова. Вероника отсыпалась, как медведь в зимнюю пору, пока наглые человечишки не разбудили ее звонками на мобильный. «Эй, сверхновая, ты там к ядру галактики еще не отправилась?» – возмутилась вместо приветствий Галка. «Экспедицию на склону Джомолунгма за тобой не пора снаряжать?» «Хорошо, не черная дыра», — сонно отозвалась Вероника. «И тебе здравствуй». «Здравствуй, здравствуй, мир прекрасный. Ты опять запропала, краса наша юная, не испорченная?» «Галь», — протяжно вздохнула краса. «Я уж 30 лет как Галь», — рявкнула собеседница. «Живо объясняй, почему не звонишь и не объявляешься?» «Начало месяца же. Я от визита к милой женщине отхожу. Ты знаешь, как она меня заряжает бодростью и человеколюбием», — придумала, как выкрутится Вероника. «Плюс меня сверху затопили, возня на мою голову многострадальную, между прочим». «На выходных, чтобы явилась», – непререкаемым тоном сказала Галина. «Иначе я организую тебе многострадальную задницу. И не надейся, что мы забыли про твой день рождения». «Надеяться? Я бы не посмела. Ой, второй входящий. Кажется, про потолок. Я перезвоню». Выпалив эту 100-процентную ложь, никакого второго звонка не было. Вероника сбросила вызов и выдохнула с огорченной миной. Она не любила врать. Умела, но не любила. Правдой на худой конец. Умолчания можно было добиться большего. Но сегодня напористость подруги стала уж очень утомительной. Вероника помнила про день рождения, только это много лет подряд был семейный праздник, до того момента, пока семьи у нее не стало. «Душ, кофе, зарядка, пожрать и гугл», – озвучила она, отвлекающий от невеселых мыслей план на утро. На часах было 15 с копейками, так что утро являлось более чем условным. «Может, есть хоть капля сведений о ядожоре, природных и неприродных ядах?» Сведения ожидаемо, впрочем, в открытом доступе не обнаружилось, посему Вероника принялась размышлять. «Некое усиление, что с малым шансом может свершиться, пока не получу хотя бы раз, не пойму, что это за зверь, нечего и голову ломать. А про яды, допустим, если Маська соберет корзинку грибочков ядовитых, то в сыром виде они мне, скорее всего, не будут страшны. В приготовленном, думаю, тоже задействуется кулинария, не алхимия. Ребята потравятся, а я буду есть и нахваливать. Зато если я в порошочек те грибки сотру, да замешаю в настоечку, откину копытца. Ну, если я верно поняла». «Придется ставить опыты», – пришла к выводу девушка. И от этого ей стало как-то не по себе. «На, родной, любимой тушки, бррр». Помыв посуду, она направилась к капсуле. В конце концов, интересно же было, что еще заготовили чокнутые изобретательные дроу. «Ты сумела меня удивить, пришлая с искрой Творца», — высказала мать дома бестий, которая сразу по появлению в игре отвела квартиронку Тариша. «Прошла через первое сито, сохранив ясный разум, решимость и силы, чтобы идти дальше. Это впечатляет». Хейт склонила голову в знак почтения и благодарности. «Теперь, будь ты одной из нас, ты направила бы свои стопы в зал разума, а после в залы мечей, тонких лезвий, булав, алебард. Тут долгий список, он весь из оружия, кое мы истязаем и укрепляем дочерей дома. Но зал разума недоступен для таких, как ты, пришлых. Это не моя воля, это воля пяти богов. Что же до шага укрепления, ты в силах пройти его вне стен обители. Тариша расскажет, как. Невместно тратить силы бестий на то, чего достичь не можешь и сама». Хейт неуверенно кивнула, понимая, что спорить с этой неписью себе дороже. «Шаг становления – вот что ныне тебе предстоит. Он будет тебе и наукой, и шансов восполнить часть утраченного. Иди и не разочаруй меня». Тариша коснулась плеча адептки, давая понять, что аудиенция окончена, и им пора уходить из приемной главы дома. Хейт не стала перечить, молча последовав за бестией, привычно идущей впереди и указывающей дорогу. «Зал разума — это про ментальные атаки? Не иначе, которым я, благодаря талисману забвения, иммунна. Ограничение для игроков, конечно, смущает, но понять можно. Тут же не чисто физическое воздействие, а мозги человека и скрипты НПЦ явно различаются. Мать дома сказала, что ты расскажешь про шаг укрепления», — на всякий случай напомнила Хейт темноухой. «Он не сложен», — откликнулась бестия. «Тебя закрепили бы для неподвижности и стязали одним типом оружия, пока не выработалось бы должное сопротивление. Сталь не стихии, рано или поздно ты сама достигнешь результата, который получила бы в залах. Для ускорения советую сражаться с противниками, вооруженными одним типом оружия. Конечно, речь о тварях, наводнивших Тионею, не о пришлых». В ПВП не раскачать, но кто бы сомневался. Немного радовало, что, по словам Дроу, судя, прогресс устойчивости накапливать должен вне зависимости от других действий, игрока или противника. Но раз ей не выпадало до сих пор такого вида поощрений от системы, дело это не быстрое. «Клыки и когти, не оружие, учти», – внесла уточнение Тариша. «Держи». Хейт получила коробочку с иглами, запечатанный пробкой пузырек с прозрачной жидкостью и полую трубку. «Игл 12, твари в зале 10», – приступила к пояснениям бестия. «Не больше 2 промахов сделаешь – выживешь. Двери откроются сами, когда твари будут умерщвлены. Тут яд. В него обмакивай иглу перед тем, как вставить в трубку. Чтобы игла попала в цель, ее нужно выдуть из трубки. Это просто. Твари в зале – иглоспины. Их иглы мы и используем. Не забудь собрать и принести мне, если охота будет удачной. Уязвимое место у них только одно – глаза. Но достаточно попасть хотя бы в морду, незащищенную иголками. Остальное доделает яд». «Это просто!» – звучало в ушах адептки, когда ее фактически втолкнули в обширную пещеру, в которой паслись иглоспины. «Ежики!» – умилилась при виде монстров адептка, но с места в карьер не ринулась. Умиление умилением, а с незнакомым оружием надо было как-то сладить и милых сердцу и глазу ежиков истребить. Окно характеристик. Герой Хейт. Класс адепт тьмы. Уровень 10. Здоровье 2100. Мана 1130. Мудрость 113. Интеллект 216. Живучесть 150. Сила 62. Ловкость 69. Атака 62. Защита 232. Выносливость 52. Стойкость 18. «Свободно очков для распределения 75». Хейт принялась напрягать память и загибать пальцы, вызвав заодно лог получения характеристик через настройки. Итого, шаг познания дал ей 24 пункта к выносливости, 8 к ловкости и, самое шикарное, 16 пунктов к стойкости. Теперь даже голышом, без экипировки, показатель защиты выгодно отличался от нуля. А здоровье, благодаря еще и 4% прибавки от святой доброты, особого достижения, полученного за кулинарные подвиги в орчьих землях, тут Хейт поставила зарубку на память выяснить, с изгнанием демонов пропала ли возможность добить достижение до потолка, и вовсе радовала глаз. Кстати, о достижениях и пассивках слегка нахмурила брови адептка и закопалась в меню. «Фракционные достижения...» За уничтожение монстров одной фракции в списке значились нежить, оборотни и демоны, на перевертышей и живых мертвецов по второму уровню. Хейт смахнула сразу, как и 4 последних, за стихии. Их она и без напоминаний отлично помнила. Дальше был возврат утраченных легенд, повышавший репутацию в людских анклавах на 100 и шанс обнаружить редкий, легендарный или мифический предмет на 0,1%. Мимо! Хотя кто знает ежиков, и вдруг и расщедрится на лут. Взгляд истины 2 уровня был чуть более полезен. Так Хейт могла по одному взгляду на Иглоспина понять, что он, Иглоспин, относится к фракции «Животные». Уровень у него 20-й. Здоровье почти как у самой Хейт. Уязвим он к огню, совершенно недоступному для адептки в данный момент времени, и яду, устойчив к дробящему и рубящему оружию, процентов или каких-либо иных цифровых обозначений степени уязвимости и устойчивости не имелось. Достижение «Благодетель» с бонусами к репутации и шансом получения сложного или мастерского задания тоже относилось к разряду «мимо». Святую доброту второго уровня Хейт уже поминала добрым словом. В ворочьих же землях полученное достижение – «Жнец смерти» с прибавкой к скорости атаки и чтение заклинаний на целый 1%, девушка хмыкнула, могло чуточку да облегчить ей жизнь. Полезен крайне был светлый ум, не увеличением денежной награды за задание, а шансом критического удара – плюс 2%. И, наконец, те, кого нет. Это достижение давало 10 пунктов к интеллекту без заклинаний бесполезных и 2% к защите от дальних атак. В отдельном ряду полезностей стояли титул «Друг города», повышавший все характеристики на 5 единиц, и постоянный эффект благословения «Ашея» к тем же характеристикам, добавлявший по десятке. Разобравшись с достижениями, Хейт приступила к разбору пассивных умений. На первом месте стояла удача, добавлявшая 10% к шансу крит удар. Адептка вспомнила Мароку с гильдии воинов. Пугало избитые кулаки сравнила с испытаниями бестии и поняла, что там-то была малина. Практика владения посохами при отсутствии посоха никакой пользы не несла, как и концентрация без способности читать заклинания была фиолетово. Понижен ли хоть сколько-нибудь шанс на то, что заклинание будет сбито? Красноречие с харизмой наверняка влияли на общение с дроу, но ежики на их наличие чихать хотели. Прекрасная пассивка – сосредоточенность, полученная в храме Балиона, спасибо учителю, улыбнулась Хейт, дающая магический крит шестым умением при соблюдении сложных, но выполнимых условий из дебафа, безмолвие магии тоже теряло свою значимость. Ну и 4 невосприимчивости, их свойства адептка забыть не успела. Итак, ежики, изрекла по завершению инвентаризацию умений с достижениями Хейт. Вы милые, но мне придется вас поубивать. И тщательно стараясь ничего не упустить, последовала инструкции, озвученные Таришей. Иголка, которую Хейт, нацелившись на ближайшего иглоспина, выдула со всей доступной силы, звякнула о каменный пол в нескольких метрах от монстра. «Минус одна», — сощурилась адептка. «Это просто», — повторил в голове девушки голос бестии. «Необходимо внести коррективы», — поделилась соображениями с ежиками Хейт. «Идентификация. По уму это надо было сделать сразу, желательно еще вне зала, но какая-то муха укусила адептку, чтобы та попыталась счастье в натуральном процессе убиения. Чтоб, как сказали, так и делать. Дурость была это чистой воды», глядя на открывшиеся свойства трубки, констатировала Хейт. «Обычно предметы класса простое идентификации не требовали. Их свойства были открыты по умолчанию, но тут был другой случай. Простая духовая трубка, тип вне типизации, класс простое, прочность 40 из 40, дальность выстрела, используйте специальные иглы подходящего размера, зависит от параметра, сила ограничения 30 метров, точность попадания зависит от параметра, ловкость». Подходит для использования любому игровому классу. Необходимый уровень – 10. Фунфырик ничего нового не сообщил. Он как был емкостью с ядом Огамы, так им и остался. А вот к усиленным иглам иглоспина после идентификации добавилась строчка. При взаимодействии с ядом быстро теряет прочность. Иголка, не долетевшая до ежика, уже потемнела, начиная с кончика. Спасибо гроздям светящихся кристаллов, обеспечивающим нормальную видимость. «А я-то было понадеялась, что смогу нормально пристреляться», — огорченно вздохнула девушка. «И подобрать итоги недолетов, ведь быстро поднятое упавшим не считается. Даже если милашечные ежики окажутся агромобами, добежать и воткнуть иголку с отравой в морду она должна была бы успеть». Теперь же все задумки летели ежиком под лапки, и надо было изобретать на ходу новую тактику. «Это просто!» – передразнивая Таришу, пробормотала адептка, осторожно приближаясь к тому самому Иглоспину, которого пыталась застрелить пару минут назад. Иглоспин бездействовал, что прибавило девушке смелости и духа авантюризма. Она приблизилась к ежу ближе, чем изначально намеревалась. Мирно топчущееся у скопления буро-зеленого мха. Такие зелено-бурые полянки росли на камнях то тут, то там по всей пещере. Ежик вдруг фыркнул, свернулся в клубок с топорщимися во все стороны иголками и выстрелил. Залп из острых, жестких, крайне болезненно входящих в плоть иголок застал Хейт врасплох. Нет, она пыталась увернуться, но этим только сместила область поражения с груди на плечо и левую руку. Адептка спешно отпрыгнула назад, и еж, вмиг успокоившись, обрел снова вид безобидного милахи с глазками-бусинками. «Гадский ежик!» – коверкая слова, погрозила живности кулаком Хейт. Иглы тем временем исчезли, и те, что впились в кожу, пришлые, и те, что пролетели мимо, и даже та, что валялась чернее на полу. Надежд пополнить запас иголок тоже не осталось. Взгляд на бар ХП позволил оценить масштаб повреждений. Залп иглоспина, частично ушедший правее, но две трети примерно иголок попали в цель, снял 330 единиц здоровья. Ошеломительно много для неэлитного моба этого уровня. 5 залпов, 6, если частично уклоняться. 7-го я не переживу. И почему меня не тянет выяснять на практике, как быстро ежик перезаряжается, покачивая головой Хейт, достала новую иголку. Она стояла от ежа на расстоянии в 16 метров. Метр ближе, и ежик открывал стрельбу. «Повторим?» – с легким сомнением спросила адептка у монстра. Тот, понятное дело, от ответа воздержался, если не считать за таковой еле слышный фырк. Но он мог и примерещиться Хейт. Вторая игла плюхнулась в полутора метрах от иглоспина, поставив вопрос ребром. Или лезть под выстрелы с голым пузом, или кидать очки характеристик в силу. Почему эти гады постоянно жмотятся на выкладку формул? В очередной раз приласкала разработчиков девушка. Вот именно здесь и сейчас вопрос формул был особенно актуален. Будь в описании трубки цифровое обозначение, как то одна сила равняется 0,1 метра дальности выстрела, жизнь адепки стала бы намного проще, как и расчет очков, которые нужно вложить в относительно левый параметр. В конце концов она решила не жадничать. За залы стихии ей отсыпали 75 свободных очков. Их можно было частично разбазарить. До моба игла в последний раз не долетела совсем чуть-чуть. Тут Хейт задумалась. Если иголка пролетела приблизительно 14,5 метров при 62 очках в силе, то где-то в районе 20 сантиметров должен давать каждый пункт. В теории, разумеется. Тогда для покрытия недостающих полутора метров ей хватит 8 единиц. Вызвав окно характеристик, адептка, не дрогнувшей рукой, прибавила 8 очков к силе, согласно вычислениям. Больно легким, на ее взгляд. Не верилось Хейт, что Ларчик так просто отопрется, и приступила к третьей попытке. Игла упала левее морды иглоспина, не долетев совсем немножко, чем подтвердила сразу две теории о формуле. Хейт, судя по всему, почти угадала соотношениями, но не учла некие погрешности. Это уже о второй теории, с Ларчиком. То, что игла улетела левее цели, адептка тоже подметила. И это был намек на очередное разграбление запасов, расход свободных очков характеристик. Легко пришло, легко ушло. Ей вспомнилось высказывание с форума, на которое она наткнулась давным-давно в поисках сведений о добыче речного жемчуга. «Жадность порождает бедность». С одной стороны, оставшихся иголок не хватит на 10 иглоспинов. Банальная арифметика, чтоб ее. С другой, трястись за каждое вкладываемое в непрофильные параметры очко было и верно, и неверно одновременно. Верно, потому что из мелочей собирается грамотный, боеспособный билд, как по умениям, так и по статам. Неверно, потому что время имеет свойство утекать, причем безвозвратно. Жалеть о том, что получила бонусом в нагрузку к достижениям, Лучше было, как ей казалось, использовать и забыть. Еще 10 пунктов ушло в силу, догнав ту до 80. И до того же числа подтянула ловкость, потратив на это дело 11 очков. Осталось в заначке еще 46. «Попытка четвертая», — насупившись, кивнула сама себе квартиронка. Игла просвистела ровнехонько над ежиком, точно над кончиком иголок на загривке. К счастью, Игласпин не счел это действие за повод для контратаки, иначе Хейт бы вконец осерчала. На бестий, на разработчиков, на нестандартное оружие, на себя, дуру глупую, влезшую всеми конечностями в то, от чего следовало бежать, ломая ноги, ибо нервы дороже эфемерных плюшечек. «Это просто раскудрить твою черешню», — вызверилась Хейт. «Просто гидрить твою перекись марганцем». Последнее высказывание являлось самым страшным ругательством из арсенала ее матери, в молодые годы увлекавшейся химией. Вот на почве любви к химии познакомились мама с папой, но это уже совсем другая история. В ловкость улетело еще 20 очков, затем еще 3. И 20 оставшихся в силу. Это было, пожалуй, излишним, но зато ничего свободного больше не искушало. Остаты выровнялись 100 ровно в силе, 103 в ловкости. И не дай им Аше не окупиться, отступая на пару метров назад, чтобы скорректировать персонажа по дальности, процедила сквозь зубы злая до чертиков Хейт. «Зато скорость бега и лимит веса повысятся», – успокоительно шепнул внутренний голос. «Нет, бесполезных параметров, есть только более или менее значимые под каждый класс, а те очки так и так были дарены». Пятая игла попала-таки в цель, вызвав вздох облегчения у адептки. Хотя ежика, несмотря ни на что, было жаль. Умер моб не сразу. Он успел даже ответить атакой на атаку, угостив Хейт новой порцией иголок, но это был финальный аккорд его цифровой жизни. Яд оказался быстродействующим. Собрав лут, две необработанные иглы Игласпина, значащиеся как материалы для ремесла, без указания какого именно, Хейт приблизилась ко второму ежику. С ним рядом топтал мох третий, но не впритык, поэтому девушка решила рискнуть, вынужденно наблюдая за поведением ежиков. Она убедилась, что те не были особо подвижными, и ждать, пока животные разойдутся, можно было долго. Хейт зарядила шестую иглу. «Это просто!» – ехидным эхом снова прозвучал в ее ушах голос бестии.